Вот уже они прибыли на место, потому что что-то почувствовали, потом видели необъяснимые вещи, ну а после пары стаканов и вовсе набили морду убийце, но он, гад, сбежал в страхе. Поэтому нет ничего удивительного в том, что мальчик немного приукрасил свой рассказ. Самое важное, Саймон от него все же узнал. Роберт не врал. Николас любил носить свою форму и очень редко расставался с ней. А в день своей смерти у него был выходной. Но вместо того, чтобы привести его дома с семьей, он оказался в пригороде. И учитывая то, что на нем была форма, здесь он был по делу, а не просто так. Его личный пунктик. Если ты занят расследованием, то всегда должен быть при исполнении. Саймон остановился на пригорке, и его взору открылся вид на реку, сейчас бурную и неприветливую. Подгоняемые ветром холодные волны захлестывали маленький примосток, доходящий едва ли до ее середины. Даже отсюда он видел, что в самом его конце зияла неровная дыра, а сами сырые доски были в сплошных трещинах. Детектив спустился вниз и присел на корточки. Зябко передернув плечами, осмотрелся и поправил воротник. Странность номер три. Что заставило Ника встать на этот мост? Ведь очевидно же, что он не выдержал бы его веса. И что он здесь делал? Сплошные вопросы и пока что никаких ответов. «Вы тоже хотите умереть?» Саймон вздрогнул и обернулся. На пригорке, поджав свои ножки к подбородку, сидела маленькая девочка и внимательно наблюдала за ним. «Нет». Саймон встал и подошел к ней. «А почему ты спросила? Ты видела, чтобы здесь кто-то умирал?» «Все говорят, что сюда приходят умирать», — серьезно ответила девочка. «А недавно здесь умер полицейский. Если вы не хотите умирать, то что вы здесь делаете?» Детектив улыбнулся и присел рядом. «Как тебя зовут?» «Шарлотта Друди. А вас?» «Меня? Саймон. Саймон Коуэлл. Я детектив». «А-а-а-а», — протянула Шарлотта. «Вы, наверное, приехали к Роберту?» «Угадала». Он был удивлен. «А откуда ты знаешь?» Она пожала плечами, продолжая смотреть в сторону реки. «Сейчас все его спрашивают. Полицейские, журналисты, разные люди. А ребята со всей улицы сразу же захотели с ним дружить». Шарлотта нахмурилась и, словно взрослая, раздраженно сказала. «А все потому, что он всем рассказывает, как умер тот полицейский. Мой папа говорит, что он хвостун и выскочка, который строит из себя героя». «Да, я заметил». Саймон усмехнулся. «А ты что здесь делаешь? В такую погоду можно запросто простыть». «Я почти никогда не болею», — гордо ответила девочка. «И мне нравится дождь. Когда он идет, все люди сидят по домам. А я не люблю людей. Они все злые. Все». «Ну, все же не все», — возразил он. «Есть и хорошие. Разве нет?» «Нет», — она покачала головой. «Они просто лучше других умеют притворяться хорошими. Вот и все». После этих слов Саймон посмотрел на реку и вспомнил своего старшего брата Томаса. «Они просто лучше других умеют притворяться хорошими», — повторил он про себя и поежился. Ему вспомнилась фотография, стоявшая на полке в гостиной. На ней был он, его брат и Ник. Томас стоял между ними, высокий и жилистый, повиснув на их плечах. Все трое радостно улыбались, а за их спинами золотилась водная гладь. Глядя на эту фотографию, не скажешь, что она была сделана после того, как Саймон едва не погиб. В тот жаркий летний денек они купались в реке. Томас плавал вдалеке, Ник, боящийся воды и не умеющий плавать, плескался у самого берега, а он сам, подражая брату, пытался заплыть как можно дальше. И у него свело ногу, и он начал тонуть. Его подхватило течение и понесло вдоль русла. Там было одно место, куда было запрещено заплывать из-за водоворота, и Саймона понесло прямо туда. Как он кричал, пытаясь вырваться. Но Томас слишком далеко уплыл и не успевал ему на помощь. Легкие горели. И он уже почти потерял сознание, когда почувствовал, как кто-то схватил его и потянул наверх. И когда они вырвались из водоворота, Саймон увидел бледного, как полотно, Ника. Оказалось, он, переборов свой страх воды, бросился ему на выручку. Позже Ник признался ему, что пока он плыл, то несколько раз терял сознание. Но его страх воды был настолько силен, что давал ему силу. И это подтвердилось, когда Нику исполнилось 20. Они были на отдыхе и прыгали с камня в воду. Ник неудачно подскользнулся и ударился головой. Но, несмотря на страшную рану, как только он оказался под водой, то тут же пришел в сознание. Именно поэтому Ник не мог утонуть, как бы сильно он не ушибся при падении. К тому же мало верилось, что удар на этом мостике был сильнее, чем тот, когда он упал с камня. Вынырнув из своих размышлений, он поднялся. «Ну ладно, юная леди, мне пора. Не засиживайся здесь, а то родители наверняка будут волноваться». Девочка ничего не ответила, и Саймон направился обратно к машине. Пора разобраться в том, чем именно занимался Николас перед смертью. Глава 3. Мелкий дождик превратился в настоящий ливень, когда Саймон, оставив машину на парковке рядом со школой имени Борнвальда, натянул куртку на голову и, прижав к себе портфель с документами, подбежал к воротам и зажал кнопку вызова. Вскоре из аппарата раздался потрескивающий голос. «Кого там черти несут?» «Это детектив Саймон Коуэлл. Я здесь по делу Донны Шарлодей!» — прокричал в ответ Саймон. «Сейчас выйду!» Двери школы открылись, и из нее выбежал человек в дождевике. Когда он приблизился к воротам, Саймон смог разглядеть старого чернокожего мужчину в форме охранника. Остановившись у ворот, тот закричал. «Покажите значок!» Он вытащил из кармана корочку и протянул руку за решетку, чтобы тот мог ее разглядеть. Охранник кивнул и открыл дверь ровно настолько, чтобы он смог протиснуться внутрь. «Ну и погодку вы выбрали, скажу я вам. Будь моя воля, я бы сидел дома и потягивал горячий кофе». Забежав в здание школы, они оказались в просторном коридоре. Саймон вытер с лица дождевые капли и повернулся к охраннику. «Как вас зовут?» «Норман Гейн». «Приятно познакомиться». Они пожали друг другу руки. «В школе еще кто-нибудь есть?» «Только я. Все нормальные люди давно сидят по домам». «Это верно», — кивнул Саймон. «Тогда не проводите меня в то место, где была убита мисс Шарлодей». «Да, без проблем. Идите за мной». Он повел его по темному школьному коридору, по которому проносилось эхо из шагов. Эта школа была не из новых и носила статус элитной, но, смотря вокруг, он не видел каких-либо изысков. Обычная старая школа, разве что ремонт был хорошим. Но вот двери в кабинеты были старого образца, окна обычные, не пластиковые, как в большинстве современных школ. Не было видно камер, а пол под ногами то и дело скрипел. Да и вообще вокруг было довольно жутко и напоминало не учебное заведение, а клинику для особых детей, расположенной где-то в глуши. «Давно здесь работаете?» — поинтересовался Саймон, продолжая осматриваться вокруг. «Так точно! Через полгода будет 25 лет и на заслуженную пенсию. Видит Бог, только из-за этого меня еще и не выгнали отсюда». «А хотели?» «Естественно», — хмыкнул Норман. «Любого захотят уволить, если во время его дежурства кто-то сыграл в ящик. Я задержался только потому, что за все 25 лет службы здесь не происходило ничего серьезного. Но и выход на пенсию свою роль сыграл, конечно». «И как? Тяжело тут работать?» «Это мягко сказано. Вы, белые, всегда говорите, что дети, мол, это цветы жизни. Чушь собачья. Спиногрызы, вот они кто. Она, миссис Шарлодей, то есть, была со мной полностью согласна. Всегда говорила, что работа учителя — самое неблагодарное дело на свете. Мое мнение, если у вас с психикой не лады, в учителя путь заказан. Считай, все нервы до здоровья убьете и состаритесь раньше, а то и инфаркт заработаете». А вот Донна была непрошибаемой женщиной. У нее все по струнке ходили. Одним словом, настоящий учитель, не чета другим здешним. За это ее здесь и не любили многие. Сюда. Они свернули на лестницу и поднялись на второй этаж. «Я смотрю, вы хорошо знали покойную», — отметил детектив. «Да, так и есть. Мы с ней частенько сидели в моей коморке и гоняли чаи. Говорили о том и сём». «Только говорили?» «Я знаю, о чем вы подумали». Охранник полуобернулся к нему. «Но вот что я вам скажу, детектив. Донна была мне хорошим другом и никем более. Я уважал ее, а она уважала меня». Они остановились у одной из дверей, перекрытой желтой полицейской лентой с надписью «Не пересекать» и расположенной на пересечении трех коридоров. «Пришли». Норман упер руки в бока. «Нам обещали вернуть кабинет на следующей неделе, так что вам повезло. Внутри все без изменений». Он снял с пояса толстую связку ключей и принялся искать нужный. «Спиногрызы все порывались сюда попасть, да я надежно следил». Открыв дверь, он пропустил его вперед. «Прошу, детектив». Кабинет был довольно просторным, с новенькими белыми партами, выстроившимися в три рядка. с большими окнами, закрытыми кружевным тюлем. Правая стена состояла из сплошной классной доски, сейчас местами покрытой запекшейся бурой кровью. Учительский стол сдвинут наискось. Первые парты вместе со стульями опрокинуты, тетради и листы валяются на полу.